прежде всего перед самим собой. Перед каждым выступлением во мне с некоторых пор гвоздем сидела мысль, а справлюсь ли я со зрительным залом? Поведу ли я его за собой, а вдруг я не сумею заставить зрителя вступить со мной в сотрудничество? Воображаемые тревоги всегда страшнее подлинных. В те дни, когда я выступал, я не жил, не ел, не мог ни с кем разговаривать. Все меня раздражало, мне хотелось лечь в постель, свернуться калачиком и уснуть, чтобы избавиться от этих мук. С каждым годом все труднее становилось совладать с этим волнением. Я с завистью смотрел на тех, кто перед выходом вел спокойные беседы, смеялся, а по знаку помощника режиссера, как ни в чем не бывало, выпархивал на сцену. Ах, научиться бы мне смотреть на свои выступления, как на нечто совершенно обыденное. Может быть, потому и охватывает такая лихорадка, что до сих пор каждое выступление для меня — событие. В тот миг, когда я стою за кулисами и готовлюсь переступить заветную черту, отделяющую меня от зрителя, волнение подкатывает к самому горлу, мучительное мгновение. Но вот шаг сделан, я вижу глаза людей, я ощущаю их доброжелательство, их ожидание. И, Боже, как мне сразу делается хорошо. Я словно выздоравливаю после тяжелой болезни. Силы удесятеряются, хочется жить, петь, отдавать себя людям. И если бы не эти часы счастья перед зрителем, единение с ним, я бы не смог выдерживать мучительное ожидание нашей встречи. Может быть, вначале я потому не знал этих страданий, что был актером театра и выходил на сцену в роли, в образе кого-то, а не сам по себе. У актера есть много помощников. Он укрыт от зрителей четвертой стеной. У него есть партнеры, пьеса, сюжет. У него есть грим и костюм. Все это как бы оберегает, защищает его на сцене. У артиста эстрады есть только один партнер. Но у этого партнера тысячи глаз и сердец. И если артист эстрады не разрушит четвертую стену, это будет означать его провал. Потому и наступало для меня облегчение с первым шагом на сцену, что мне всегда удавалось ее разрушить, счастливые минуты жизни. От этих минут трудно отказаться. Но однажды наступает время, возможно, ты еще имеешь право делать свое любимое дело, никто тебе еще не напоминает про годы, еще говорят о твоих силах и душевном огне. Такие слова приятно слышать, ты их слушай, наслаждайся, даже упивайся ими, если хочешь. Но помни главный завет артиста. Со сцены лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 дней позже. Постарайся, чтобы тебе хватило на это сил. Эти юбилейные мысли не прошли даром. Вскоре я перестал выступать с оркестром, оставшись его художественным руководителем. Многие зрители до сих пор никак не хотят с этим смириться, не могут согласиться с тем, что моя фамилия стоит на афише, а сам я на сцену не выхожу. Но ведь никто не протестует, когда в государственном ансамбле танца, художественным руководителем которого является Игорь Моисеев, сам он на сцене не появляется, и никто не требует, чтобы Надеждина выходила в хороводе березок. Но мне пишут и пишут письма с выражением неудовольствия. Неужели я не имею на это права? И как это все-таки печально — иметь такое право. Я понимаю моих зрителей. Пусть и меня они поймут. Я бы и сам хотел выходить на сцену всегда. Но об этом тоже трудно неловко говорить прозой. Проходит все. Я это твердо знаю. И радости, и горести, как мимолетный сон. Я в зеркало гляжу и наблюдаю неумолимый времени закон —